Скажите, на какой почве сегодня разделение? На почве учения, правда? На почве учения больше всего разделений и больше всего вражды. Но Писание говорит нам на сегодняшний день, у нас есть тот Господь, который может помочь нам без всякого спора, без всякой вражды взяться за ту истину, которая в Божьих глазах истина, без спора, а на коленях перед Ним. Наша вода. Вы знаете, насколько это сильно? Исаак откопал, говорит, это наша вода. Когда-то помню, это было в застойное время, и мне пришел вызов в Польшу поехать. А тогда, знаете, что в Польше, это было как в Америку теперь, это была другая страна. И вот вызвали меня в правком, претензии предъявляют. Ты ненадежный человек, мы тебя пустить не можем. Так далее, так далее. В чем дело? А что я плохое делаю? Ну, ты политически неграмотный. Ну, ладно, уже политически неграмотный, ладно. Ну, остальное все в чем? Что я плохо работаю? А там, знаете, как работали? Тяп-ляп, лишь бы с рук. Я уже всегда делал то, что надо. И после поглядели, говорят, ага, раз Николай делал, значит, уже можно не снимать целый год, потому что профилактика, может, полгода. Говорит, проработает. И запишут себе, что сделали, снимали, значит, ходят руки в карманы. А я пошел на капитальных ремонтах. Я говорю, на что я плохо работаю? Говорит, ты работаешь потому, не потому, что ты христианин, мы тебя заставляем так работать. Это наша вода. Это вода не христианская, что ты работаешь. Вы сейчас поняли, о чем я говорю? Говорит, мир на земле, потому что мы молимся. Ага, молитесь. А пушки стоят наши, ракеты стоят на страже. Вот почему мир на земле, а не потому что вы молитесь. А вообще-то, если смотреть в корень проблемы, то сегодня вся политика, вся работа Божия сконцентрирована на церкви, за что благодарение Богу. Она самая главная на земле. Ради нее Господь дает мир и благословение. И мы сегодня знаем, чья это вода, когда мир в нашей стране. Слава Богу и благодарение. Да, он через людей делает. Людям дает разум. Это само собой. Но он источник всякого разума. Он источник всякого благословения. И в его руке, и голова, и сердце любого царя. Он может управлять им, за что слава и благодарение Богу. Но сегодня мир видит, говорит, это наша вода. А потом пришло время, когда Исаак не стал спорить. Они враждовали, а Исаак другой колодец копает. Наконец пришло время, уже не могли спорить. Никто ничего не говорил. И Исаак говорит, а вот теперь назовем это место Рехавов, пространное место, потому что, наконец, мы размножимся на земле. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы мы знали, где наша вода и в чем заключается наша свобода. И вот только тогда, когда у нас будет мир с Господом, когда мы не станем спорить с Ним, не станем спорить друг с другом, тогда будет то полное благословение, при котором народ Божий может размножаться, за что слава и благодарение Богу. Придите ко мне все, труждащие, обремененные, и я успокою вас. Но научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Следующая причина. А чего бывают споры? Я уже не перехожу на спор с Богом, который бывает непосредственно, а на споры, которые между нами. Но в некотором смысле слова мы можем напомнить текст Писания. Что вы сделали одному из тех меньших, то кому сделали? То сделали мне. И непокорен не человеку, а кому? А Богу. И здесь есть те ступени, которые проходят через человека, но в конце концов они оканчиваются в Боге. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 52 стих. Тогда иудеи, стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плод свою. Говорили, он говорил, кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, не будет иметь себе жизни. Ты слушай, там Абрам, ну как ты это понимаешь? Это что, нормально? Абрам думал, махал головой, не понимаю. Но вот он правда говорил это? Ну правда, мы слышали, что он говорил. Да еще что сказал? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня восставлю, он 46 лет строился. И между ними спор возник. Вы знаете почему? Плоской и духовный человек не понимают друг друга. Они могут сидеть на одной скамейке, читать одно Евангелие, читать один текст Писания и видеть разные вещи в нем. И Писание прямо говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вы как вы думаете, Иисус Христос ересь какую-то говорил, когда говорил об этих вещах? Он говорил о теле своем, о крови своей, о Голгофской жертве и о том, что надо будет принять верою. А они понимали напрямую. И после еще и обвиняли, мы слышали, что он говорил, разрушьте этот храм, и я его в 3 дня воздвигну. А другие слушатели говорят, ну так зачем нам еще другие слова? Зачем нам свидетельство? Говорил? Ну, конечно, говорил. Эх, братья мои, как часто в нашей жизни бывает и от самого начала так. Господи, а он что? А что тебе? Если я хочу, чтобы он прибыл до тех пор, покуда я приду. И пронеслось это слово между братьями, что этот ученик не умрет. Значит, это не ново. Когда мы сегодня слушаем, не всегда понимаем, о чем речь идет, и пускаем это в свет, и даже и уверены, что это так. Но Писание дальше говорит, но Иисус не сказал, что он не умрет. А он сказал, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Вот он что сказал. Мы сегодня, есть такая пословица у нас, глухи, если что не услышат, то догадаются. То у нас тоже, если что не поймем, то мы догадаемся. И догадаемся, такое выдадим, что опустишь руки и дай, думаешь, ну как можно было такое догадаться? И как можно было такое придумать вообще-то? Мне однажды, когда передали, когда я пастор был, что я объявлял в конце собрания для членов церкви, я рот раскрыл, руки опустил, говорю, ну все, я не могу ничего сказать. Я говорю, вообще не могу понять, как можно такое выдумать? Ну вот тут же, через 2 минуты мне говорят, слушай, пришли, сказали, вот ты такое говорил. Говорю, слушайте. Ну, как я мог такое сказать? Я уже не помню, что было. Было бы интересно вспомнить. Но это было настолько интересно. Как это можно перевернуть быстренько? Я просто вот так вот рот раскрыл, руки опустил. Ну, все, братья, я уже ничего не могу говорить. Я очень хотел бы, чтобы в этих вопросах мы были на страже. Спор? Еще какой спор может быть? Евангелие от Луки, 22 глава, 24 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Ну, вы скажете, у нас этого нет. Ну и слава Богу, что нет. Но это очень часто живет в сердцах людей. Если нет, то нет. Я часто говорю, когда мне при исповедании говорят, было, нет. Все, ты сказал нет, значит нет. У меня больше вопросов нет, что ты сказал, что нет. Но сколько сегодня проблем от того, что людям не хочется быть меньшими, хочется большими быть. Когда-то я помню, но уже не говорю где-то недалеко от вас. Я сам лично был. Второй раз это в Соединенных Штатах такое было. Я приехал в церковь, Может, даже где-то у вашего брата, это же было очень давно, а я уже не помню. Я тогда еще никем не был, просто брат Коля. Теперь-то уже я не брат Коля. Ну, я шутя это говорю. Но тогда было по-другому. И мне члены говорят: слушай, брат Николай, ты ж только смотри, не говори лучше, чем наш пастор. Потому что если ты так скажешь, он тебе больше никогда слова не даст. Он не потерпит, чтобы кто-то говорил лучше, чем он. Это было в нашей области, это не было в Америке. А я говорю: слушайте, а я вообще-то не знаю, как он говорит. Я ни разу его не слышал. На что мне ориентироваться? Ну как мне это сделать? Я ж лучше не скажу, чем Господь мне позволит сделать. Вы бы хотели, наверное, больше, но я вот так сегодня говорю. Я по-другому, ну у меня такой потенциал. У меня речь такая, у меня запас такой. Что вы из меня выдавите больше? Я только могу меньше сказать, если благословение потеряю. Это другой вопрос. А больше никогда не будет больше. А второй раз так было в Америке. Тоже, братья, ну тогда это было лет 5 назад. Уже не говорю где, но тоже братья подошли и говорят: брат Николай, смотри, чтобы ты лучше нашего пастора не говорил. Потому что больше никогда не даст. Он не потерпит, чтобы кто-то лучше говорил. Вы знаете почему? Потому что идет соревнование, кто лучше и кто больше. И вот какое-то негласное сравнение одного с другим. Но что мы можем сегодня сравнивать, братья мои? Я говорил одну тему однажды. Я долго задерживать не буду. Уже 10 минут мне осталось, вообще 10 минут. Еще есть что сказать. Но я просто о чем хочу напомнить. Вы знаете, вот эти мерки наши, которые мы меряем, мы очень часто меряем по действию духовных даров. И мы говорим: вот этот человек духовный, это не духовный, но это не совсем правильная мерка. Вот то, что мы сегодня ценим, оно только до вечности, до гробовой доски. И дары духовные, и пророчество, и исцеление. Вы меня хорошо слушаете? А в вечность войдет характер Христов. Вот почему написано: многие мне скажут в тот день: Господи, Господи, где Твоего имени мы пророчествовали? Вы помните это место Писания? Не Твоим именем бесов изгоняли, чудеса творили, а я скажу им. Я уже говорю не словами библейскими, а своими: вам места со мной нет. Вы поняли меня, что я сказал? И я этим не унижаю духовных даров, они нужны нам здесь на земле, как воздух. Церковь – это не церковь, если не действуют духовные дары. Если нет глаз и ушей. Но это все дается для того, чтобы в нашем сердце сформировать чувство Божие и любовь Божию.